Ночной клуб «Водопад», США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, 13:52. Время местное. Поверил ли он следователям Ллойда? Скорее, нет. Рассказанная таинственным незнакомцем история прекрасно вписывалась в картину, которую Вольф нарисовал для себя. Объясняла все факты, в ней отсутствовали изъяны, но Балдера не покидало ощущение, что им манипулируют. В очередной раз. Ему предлагали принять участие в уничтожении логова вампиров, очистить город от жестоких убийц. Доходчиво рассказали, почему могущественной организации требуется помощь, но сомнения все равно оставались. Сомнение пешки, которая знает, что помимо офицеров и ферзей, есть еще и игроки, те, кто передвигает фигуры. Тем не менее, предложение Кортеса Балдер принял. Не мог не принять, ибо лучше делать хоть что-то, чем сидеть, сложа руки. Потому что опыт участия в операции секретной организации даст очередную порцию пищи для размышлений. Позволит еще на шаг приблизиться к разгадке. «Выбить окна?» – недоверчиво переспросил командир спецназа. «И все двери», – невозмутимо подтвердил Вольф. «Не просто открыть настежь, а разнести проемы. Я хочу, чтобы внутри было как можно больше дневного света». Декабрьское солнце периодически скрывалось за нависшими над Гудзоном тучами. Но Балдер надеялся, что это обстоятельство не помешает атаке. «И никаких переговоров?» «Никаких. Сразу штурм!» Спецназовец почесал в затылке. «Вам не кажется, что это слишком?» «Я командую операцией, и у меня есть все необходимые полномочия», — отрезал Вольф, на мгновение припомнив, каких усилий стоило ему уговорить шефа нью-йоркского ФБР на проведение акции. Начальство согласилось только после клятвенных заверений Балдера, что результат превзойдет ожидания. «Действуйте». «Есть, сэр». Вряд ли у кого-нибудь вызовет удивление закрытый днем ночной клуб. Глухие железные двери, мощные ставни на окнах. И вряд ли кого удивит, если внутри окажутся сотрудники. Проснулись, приехали. Решили скоротать за беседой время до начала рабочей ночи. Но вот разговоры, которые велись в баре «Водопада», могли бы повергнуть обычного чела в изумление. «Точно говорю, всех наших в бочке высушили». «Брехня». «Можешь не верить, а мне Моника звонила. Известная сплетница. Зато она всегда все знает». «От кого?» «Она чует. На ее зов кто угодно откликнется». «Понятно, с какой целью». Охранники, понимающе засмеялись. «Моника клялась, что учуяла молковианов». «Точно вам говорю, это придурки с западного побережья бузу устроили». «Молковианов кишка тонка. Борис истинный кардинал, он их растопчет и не заметит». «Так ведь они психи». С тех пор, как кардинал оставил им только Калифорнию, Неваду и Орегон, они совсем озверели. «Значит, придется ехать к Тихому океану». Охранник опрокинул еще рюмочку текилы, потянулся и вдруг насторожился. «У нас гости». «Что?» «Тревога!» Масаны повскакивали с мест, на ходу выхватывая оружие. Бармен успел достать из-под стойки дробовик. Кто-то обнажил меч. И в этот момент взорвалась входная дверь. Балдер не мог сказать командиру спецназа правду. Не мог предупредить, что драться предстоит с вампирами. Он понимал, что офицер откажется выполнять приказы сумасшедшего. Операция сорвется, и редкий шанс накрыть неуловимого кардинала будет упущен. Но и отправить бойцов на верную смерть Вольф не мог. А потому, заполучив в свои руки полное командование, постарался спланировать атаку так, чтобы с самого начала обеспечить спецназовцам преимущество. Окна и двери, включая черный ход, были снесены направленными взрывами. Самые большие помещения клуба, расположенные как раз вдоль фасадной стены, оказались залиты солнечным светом, и Масанам не оставалось ничего другого, как отступать. Два охранника сгорели. Бармен, выстреливший в нападавших из дробовика, добился лишь шквального огня в ответ и едва успел ускользнуть в подсобку. «Мы внутри. Идем дальше». «Вышибайте все двери». «Повторите приказ». «Не спешите вперед», — рявкнул Балдар. «Сносите к чертовой матери все двери, которые встретятся вам на пути. Постарайтесь обеспечить в каждой комнате естественное освещение. Не входить в темные помещения». «Капитан», — помолчав, вопросительно произнес спецназовец. «Делайте, как он велит», — проворчал командир. Но про себя решил, что обязательно доложит по инстанции о странном поведении специального агента. «Выбивайте двери». «Есть». «И постарайтесь пробить отверстие в подвал. Там тоже нужен естественный свет». «Мы разворотим весь дом». «Плевать». Спецназовец пробурчал невнятное ругательство и отключился. Командир покрутил головой и поинтересовался. «Скажите, специальный агент, в ваших приказах есть смысл?» «Что вы имеете в виду?» «Мы уже начали операцию и будем продолжать. Но я должен знать, что писать в отчете. Что вы сумасшедший или просто со странностями?» «Решите сами», — холодно ответил Вольф. «После того, как все закончится. А сейчас еще раз напомните своим людям, что каждый мой приказ они обязаны исполнять мгновенно и беспрекословно». «Да, сэр». Оконные проемы цокольного этажа, когда-то заложенные кирпичом, были взорваны. Пол пробит в нескольких местах, обеспечивает доступ дневного света в подвальные помещения. Только после этого Балдар разрешил бойцам спуститься вниз, но по-прежнему приказал избегать темных комнат. «Мы нашли кокаин». «Много». «Манхэттену на год хватит. Еще Бруклину останется». «А бандиты? Нашли кого-нибудь? Сопротивление встречаете?» «Нет». Командир спецназа покосился на Вольфа. «Вы обещали ожесточенную перестрелку». «Вы чем-то недовольны?» – улыбнулся Балдар. «Мы закончили проверку клуба. Никого нет, ни одного человека». Офицер понял, что ничего не понял. Что худощавый агент скрывает от него какую-то ценную информацию. «При чем здесь солнечный свет, черт побери?» – прорычал спецназовец. «Скажем так. Мне не нравятся лишенные света замкнутые пространства», – рассмеялся Вольф и, выйдя из командирского фургона, направился к разгромленному клубу. Теоретически, можно было бы попробовать оказать сопротивление. Заманить челов в неосвещенные помещения и... И что? Положишь одного другого, остальные снесут стену и пустят в комнату убийственный солнечный свет. Запертые в водопаде Масаны поняли, что челы действуют правильно. Поняли и приняли единственно разумное в данной ситуации решение. Спрятались. Кокаин все равно не вернешь. А предъявлять полицейским доказательства своего существования вампиры не желали. Борис, конечно, челов презирает, но за соблюдением тайны присматривает. «Делайте, что хотите, но свидетелей не оставляйте. А как их не оставишь, если всем ясно, чем закончится стычка?» И по канализационным трубам клуба потянулась дымка обратившихся в туман масанов.